Невозможно обойти молчанием и ту историю, когда сам Бог сохранил всю семью Николая от верной смерти. Это было в тот самый августовский день 1976 года, когда Виктор Бланк с семьей уезжали в Германию. Провожать его собралось множество людей. Наняли большой автобус, который повез отъезжающих и провожающих в аэропорт. За автобусом двинулось не менее 50 машин. Николай с семьей ехал вместе с Виктором в автобусе. До аэропорта доехали благополучно. Пройдя надлежащую регистрацию, Виктор с семьей вылетел в Москву. Вместе с ними до Москвы полетел и Николай, желая проводить друга до самого последнего рубежа, до тех пор, пока можно было. После того, как уезжающие прошли таможенный контроль и пошли на посадку в самолет, Николай направился в другой аэропорт, откуда шли самолеты до Фрунзе, чтобы улететь домой как можно скорее. Дело в том, что в день вылета в Москву, когда самолет, набрав высоту, уносил его все дальше от дома, Николай вдруг почувствовал какую-то непонятную боль в сердце и большую тревогу, которые не покидали его все это время. Поэтому он заторопился домой, несмотря на просьбы и уговоры двоюродного брата Виктора остаться в Москве на несколько дней, чтобы посмотреть город. В самолете для него неожиданно нашлось одно свободное место, хотя наступило время отпусков и самолеты были загружены до предела. В аэропорту Фрунзе его встретили на его же машине братья, но за руль не пустили. Начали говорить издалека о том, что его жена с маленькой грудной девочкой и другой постарше находятся в больнице, а в другой больнице находится его старший сын. «А почему они в больнице?» – допытывался Николай. «Заболели». Уклончиво, чтобы не расстроить, ответили ему. Потом он узнал всю историю подробно. После того, как проводили Виктора с семьей и Николая, все отправились по домам. Жену Николая один брат уговорил не ехать автобусом. Он взялся отвезти ее с пятью детьми на своей машине, где уже сидела его семья. В два ряда с трудом втиснулись в маленький Запорожец. Длинная вереница машин, соблюдая ограничения скорости, отправилась в обратный путь. Водитель Запорожца решил обогнать всех и выехал для обгона на встречную полосу. По ней на большой скорости приближался встречный автомобиль. Поняв, что слабенький мотор не осилит обгон, водитель Запорожца пытался увернуться от удара, но было поздно. И они столкнулись боком. Запорожец отлетел в сторону на бордюр, откуда его отбросило в другую сторону. От сильного удара Запорожец перевернулся на бок и так продолжал двигаться по асфальту, а затем опрокинулся вверх колесами. Вся длинная процессия машин остановилась. Сразу после столкновения из машины слышались крики и плач детей, но потом все стихло. Вышедшие из своих машин водители увидели жену Николая с маленькой девочкой на руках, по лицу которой текла струйка крови. Катя умоляла: «Дайте, братья, мочи, мочи дайте, чтобы остановить кровь». Но никто ее не понимал, и ничего она не получила. Все стояли и боялись подойти к машине, зная, что там находится семья Николая, и что все они, наверное, уже мертвы, потому что из машины не было слышно ни звука. Вдруг около них остановилась новая «Волга». Из нее вышел человек в летной форме и монтировкой стал открывать искореженную дверь Запорожца. Открыв ее, он вытащил оттуда истекающего кровью старшего сына Николая и отнес его и положил на чистое сиденье своей машины. Затем перенес туда и дочь, усадил Катю с ребенком и помчался во Фрунзе. Затем опомнились верующие водители и помчались следом за «Волгой». Остальных из разбитой машины взяли к себе братья. «Волга» привезла пострадавших в старую травматологию, которая находилась в центре города. На другом краю города выстроили еще одну травматологическую больницу. В новой больнице еще не было соответствующего медицинского оборудования, но она уже начала принимать пострадавших. Эти два пункта скорой помощи работали поочередно через день. В тот день, когда Волга привезла старшего сына в старую травматологию, там не принимали пострадавших. И когда человек в форме летчика постучал в дверь, вышла медсестра и объяснила, что они сегодня не принимают, и пострадавшего нужно везти в новую больницу. До новой больницы нужно было ехать не менее получаса, а так как у Саши ртом шла кровь, его могли не довезти живым до другой больницы. Этот человек в летной форме потребовал врача и сказал, что если они сейчас же не примут тяжело пострадавшего, им придется отвечать перед судом. Он это дело так не оставит. Хирург приказал срочно приготовить все необходимое для операции. Операцию он сделал. У мальчика была порвана селезенка. Он ее удалил. А Сашу отправили в реанимацию, где его и нашел потом его отец. Через день Николай встретился с этим хирургом и попросил его рассказать об операции. Но тот, сославшись на свою занятость, ответил: «А что рассказывать? Операция как операция. А теперь, если другие органы возьмут на себя работу селезенки, ваш сын останется жив. Если же не возьмут, он умрет». Когда же Саша через несколько дней пришел в себя и его перевели в палату, Николай снова встретился с тем хирургом и попросил подробно рассказать о случившемся. Кое-что он уже знал от той медсестры, которая ассистировала при операции, но попросил доктора рассказать все честно и объяснить, почему у мальчика такой большой, неровный и уродливый шов. После некоторого замешательства хирург признался, что в тот день, после вечернего обхода больных в травматологии, он выпил водки и пошел спать в надежде, что сюда сегодня никого уже не привезут. Тогда же медсестра разбудила его и сказала, что какой-то летчик привез мальчика и требует, чтобы ему здесь оказали помощь, так как у ребенка большое кровотечение. «Я услышал, как за дверью какой-то голос утверждал, что если я откажусь, меня как врача ждет суд. Когда же я подошел к двери, то увидел на руках у летчика, истекающего кровью мальчика, и группу людей. У пункта стояло не менее 20 машин. Летчик объяснил, что отец этого мальчика только что улетел в Москву. Его семья провожала его, и на обратном пути случилась авария. «Я испугался и подумал, что это, вероятно, сын какого-то шишки. Раз так много людей провожало, и он действительно может засудить меня. Я распорядился приготовить все для операции и пьяный начал оперировать. Шов, правда, получился некрасивый, но я этого тогда не замечал. Увидев, что кровоточит селезенка, я ее совсем отрезал. Не знаю, может быть, ее можно было и сшить, но я это сделать не смог бы. Боясь, чтобы не оставить чего-либо в животе мальчика, я попросил медсестру проверить полость живота и зашить шов. Но тогда я сделал все, что сумел». Поблагодарив хирурга за такую честность и оказанную им помощь сыну, Николай начал поиски этого летчика, чтобы поблагодарить его. Он несколько раз побывал в аэропорту, посетил на дому тех летчиков, которые были в отпусках, попросил выписать фамилии всех летчиков, работавших в тот день, как отправлявшихся в полет, так и прибывших из полета, но нигде такого не находилось. К тому же, по словам самих летчиков, у них в аэропорту ни у кого нет новой «Волги». Но ведь это была реальная личность и была «Волга». Кто же он тогда и где он сейчас? Спустя время Николай снова начал поиски человека, спасшего жизнь его сыну. Но и на этот раз его поиски оказались бесплодными. Размышляя о случившемся и молясь Богу, Николай пришел к твердому убеждению – это был ангел Божий. Братья не решались открыть машину, боясь увидеть всех мертвыми. И Бог послал его. И если бы даже братья открыли машину и повезли Сашу в травматологию, то в старой их, скромных и боящихся спорить, не приняли бы. До новой бы они его не довезли. Хирург сказал, что еще бы минут 10, и мальчик бы умер. и Бог послал своего ангела спасти жизнь ребенка. В новой травматологии Катю с девочкой положили на одну кровать. Другая девочка не могла ни сидеть, ни лежать, да и негде было. Простыней не было. В палате было холодно и пусто. В такой больнице не выздоравливают, а умирают. Одним словом, из этой больницы наших пострадавших увезли домой без выписки и без всякого оформления. Лечились они дома. Что все остались живы, это чудо, это великое чудо. Увидев этот запорожец, смятый спереди и сзади, сверху и снизу, не подлежавший ремонту, у Николая возник вопрос, как в такой маленькой автомашине, а после ударов, ставшей еще меньше, могло находиться более 10 человек, и ни у кого из них не оказалось переломов. Как могла через такую маленькую щель в лобовом стекле, которая оказалась единственной в машине, выбраться наружу взрослая женщина, да еще с маленьким ребенком на руках, которого, по ее словам, она не выпускала из рук? На эти вопросы у человека ответов нет. Но есть ответ у Бога. Есть ли что невозможное для Господа? Иеремии 32:27, Луки 18:27. Много радости Николаю принесли и продолжают приносить его дети. Он вообще любил и любит детей, а своих, конечно, особенно, как и все отцы. Люди рассказывали, что когда у Николая родился сын, первенец, он прыгал от радости. Еще бы, свой ребенок, притом сын. Как он горевал, когда врачи предупредили, что в результате перенесенной операции его жена больше не может иметь детей. А он хотел детей, много детей. И Бог услышал его молитвы. После первого сына родились еще 6 детей. Все 7 детей живы и являются членами церкви. Как не радоваться и не благодарить Господа, который знает желания своих детей и исполняет их, как и написано. Желания боящихся Его Он исполняет. Псалом 144, стих 19. Кроме своих, Николай, с согласия жены и детей, захотел усыновить еще 3 после страшного землетрясения в Спитаке. Николай тогда направил в совет министра Армянской ССР телеграмму, чтобы ему разрешили приехать к ним и взять 3 детей, оставшихся без родителей. Однако ему ответили, что очень тронуты его сочувствием и расположением, но своих детей они не намерены отдавать за пределы республики. Они будут воспитывать их сами в интернатах и детдомах.